Глава 17. Жизнь как на вулкане. Тунгусса-Гирин. Взрывы вулканов. Газы, вырывающиеся по трещинам из недр земли и отравляющие воду озер и воздух низин. Реки, то и дело меняющие русло до полного исчезновения. Постоянно пересыхающие водоемы. Именно в таких местах эволюция идет особенно быстро и происходит стремительный рост разнообразия видов. Так произошло в озерах Восточно-Африканской рифтовой системы, где число видов рыб только в 5 наиболее крупных водоемах, общей площадью 146 тысяч километров квадратных, на порядок превысило таковое в спокойных великих озерах Северной Америки. Их площадь почти на 100 тысяч километров квадратных больше. Причем в Африке 95% видов – эндемики, а среди американцев таковых лишь 3%, остальные – пришлые. Неудивительно, что и в озерах Центральной Сибири, бывшей на рубеже Палеозойской и Мезозойской эр, около 252 миллионов лет назад, северо-восточной окраиной суперконтинента Пангеи, кто-то жил, несмотря на взрывы супервулканов. Менее чем за 800 тысяч лет потоки раскаленной базальтовой лавы растеклись почти на 5 миллионов километров квадратных. Из недр изверглось свыше 3 миллионов километров кубических пепла и лавы, в том числе миллионы гигатонн двуокиси углерода за счет прямых вулканических выделений и в результате разогрева карбонатов и углей. А плавление солей привело к выбросу значительных объемов летучих галогенов, разрушавших озоновый слой. Содержание углекислого газа в атмосфере в 7-10 раз превысило нынешние, а средние температуры выросли с 20 до 35 градусов Цельсия. Но стоило канонаде вулканов где-то утихнуть на несколько лет, как богатые железом и калием вулканические пеплы покрывались густыми лесами из кордаитов, настоящих хвойных, крупных папоротников и пельтоспермовых. Поскольку леса без вездесущих насекомых не бывает, по крайней мере, с каменноугольного периода, здесь осваивались разнообразные тараканы, жуки, скорпионницы, сетчатокрылые, прямокрылые, чрезвычайно редкие ныне тараканосверчки, грилла-блаттиды и много кто еще. Низинки, вымытые дождями в разрушавшихся под натиском корней лавах, быстро наполнялись водой. В условиях суперпарникового климата дожди проливались часто и обильно. Водоемы расширялись, зарастали харовыми водорослями, похожими на хрупкие веточки сосен, и заселялись всякими животными. Первыми, наверное, пребывали совсем мелкие пресноводные рачки с напоминавшими семечки гладкими раковинками, острокоды и более крупные, но тоже двустворчатые листоногие. И те, и другие заносились ветрами, когда еще пребывали на стадии икры. Она у таких членистоногих покрыта плотной оболочкой, выдерживает длительное высыхание и, будучи легкой на подъем, переносится на дальние расстояния. Пресноводным острокодам, снующим по дну и слоевищем харовых водорослей, для дальнейшего процветания даже не требовалось искать партнера. Партеногенетические самки, чьи предки по материнской линии были когда-то оплодотворены, размножались без их помощи. Листоногие ложились на бок на дно, но не засыпали, а процеживали воду с помощью перистых членистых антенн. На них тут же оседали микроконхиды, совсем мелкие существа строившие ребристые плоскоспиральные известковые трубочки, из которых высовывались венчики щупальцев для фильтрования взвеси. Порой их скапливалось так много, что они навсегда замуровывали хозяина, совсем не подозревавшего о собственном гостеприимстве в его двустворчатом домике. Насекомые слетались сами, чтобы отложить яйца в почти еще никем не освоенном, а значит, до поры до времени безопасном водоеме. И эфемерное озерцо вскоре наполнялось рыскающими по дну личинками паденок и даже, наверное, древнейшими жуками тунгуско-гирусами, напоминавшими вертячек и кружившими по водной глади. У этих хищников были гладкие каплевидные панцири, весловидные членики конечностей, с помощью которых они гребли, на самом деле упирались в пленку поверхностного натяжения и разделенные надвое глаза, чтобы нижние фасетки выискивали жертву в воде, пока верхние выслеживали ее на поверхности. Возможно, что именно насекомые приносили сюда личинок микроконхит, улиток и двустворок, а также икру рыбы и лягушек, ведь должен был кто-то есть обильных братьев меньших. Так, в сибирских водоемах донные отложения, которых вскрываются теперь по берегам Нижней Тунгуски и других рек, стремящихся в Енисей или прямо в моря Северного Ледовитого океана, заводились позвоночные. Из рыб это были небольшие, до 30 сантиметров длиной, древние костные ганоиды, такие как тунгусихт и эвенкия, с плотным чешуйчатым панцирем, сдвинутыми вперед крупными глазами и множеством мелких острых зубов. Вероятно, такими зубами они давили панцири насекомых и раковины моллюсков и микроконхит. Единственным здешним четвероногим существом был тоже небольшой, немного похожий внешне на тритона, тунгус-сагирин Берга. Понятно, что его родовое имя, как и многих других местных ископаемых, происходит от названия реки Нижний Тунгуски и от греческого «головастик». Видовое название земноводному дал в 1939 году Иван Антонович Ефремов в честь академика Академии наук СССР и профессора Ленинградского государственного университета Льва Семеновича Берга. Лев Семенович изучил первых ископаемых рыб с Тунгуски, а также множество современных сибирских речных обитателей. И, конечно, он известен благодаря концепции номогенеза, от греческого «закон» и «рождение», эволюции на основе закономерностей, а не случайностей. Именно Берг, переживший несколько революций, блокаду Ленинграда, награжден медалью за оборону Ленинграда, и преследование со стороны агрессивных и безграмотных политиков, как нельзя более точно определил важнейшее различие науки и политики. Наука не претендует на обладание абсолютной истиной, и потому ей свойственна терпимость и гуманность. Наука внутренне свободна, относится с уважением к чужой свободе и требует такого же отношения и к себе. Ефремов не только описал позднепермскую сибирскую амфибию, но и обратил внимание на сходство древней кордаитовой тайги Тунгуски и южных материков и предположил, что климатические пояса верхнего палеозоя располагались перпендикулярно к современным, и экватор пермского времени стоял вертикально, как наш современный меридиан. Следовательно, ось нашей Земли лежала в плоскости вращения планет вокруг Солнца, подобно тому, как вращается в настоящее время планета Уран. Астрономы, пока упорно верящие в незыблемость планетных осей, будут находить всяческие возражения и авторитетно опровергать нас, геологов. С опровержением, правда, выступили сами геологи, установившие, что планетарные оси все-таки далеко не отклоняются, а вот материки пребывают в постоянном движении. Палеоботаники выяснили, что пермская растительность Сибири и южных материков, гондваны, различалась, а палеонтологи, например, Эверетт Олсон, выявили огромное сходство американских и приуральских фаун. Тунгусский головастик оказался весьма необычным ископаемым. У него сохранились не только остатки жаберного скелета, но и отпечатки небольших наружных жабр, что придавало ему сходство с аксолотлем, личинкой-переростком. Череп, всего до 11 мм длиной, был округло-треугольным и укороченным, особенно его заглазничная часть, а глазницы зияли почти в пол черепа, как у лягушки или саламандры. Крупная теменная скважина открывалась между глазами и вела в большой пинеальный мешок. От своих собратьев тунгусагирин отличался необычными трехвершинными зубами верхней челюсти, уплощенными с боков и высокими. Зубы сидели и на зубной кости нижней челюсти, а также на очень небольших предчелюстной и верхнечелюстной костях, которые не соприкасались с квадратно-скуловой. Из-за этого орбиты доходили до крыловидной кости в нижней части черепа, разделяя его как бы пополам. При жизни в этих полостях находились глазные мышцы, и туда же могли втягиваться большие глаза. Впечатление ажурности черепа усиливается крупными ноздрями спереди и дополнительным окном между ними. Довольно тонкими были и элементы небной части черепа, сошник, небная, крыловидная и другие кости. Разве что удлиненный парасфеноид с вееровидным основанием придавал ему некоторую крепость. Жаберный скелет, расположенный между черепом и плечевым поясом, состоял из нескольких мелких, слегка удлиненных геобронхиальных элементов и едва заметных острых конических зубцов. Последние, довольно разнообразные по форме у ближайших родственников тунгусагирина, достались им в наследство от рыбьих предков. Именно расположение этих элементов подсказывало, где располагались неуцелевшие хрящевые жаберные дуги. Позади черепа топорщились три пары наружных жаберных ветвей с короткими частыми нитями. Такие жабры помогали не только захватывать больше кислорода, но и споро избавляться от излишков двуокиси углерода, что на континенте вулканов представлялось совсем не лишним. Сами зубцы могли также служить для фильтрации, а то, что они не были чрезмерно развиты, указывает на медлительный придонный образ жизни тунгусагирина. В позвоночнике окостеневали только парные невральные дуги, к которым примыкали короткие ребра. Пояса конечностей были развиты слабо. Плечевая и бедренная кости удлинились, причем их размеры заметно разнились у одновозрастных особей. Передние конечности заканчивались четырьмя пальчиками, и два средних особенно выделялись. На брюшке проступают округлые миллиметровые чешуйки с ростовыми слоями, подсказывающими, что особям было по 4-5 лет. Чешуя — совсем нередкий признак древних амфибий. Легкий скелет тунгусагирина, многие части которого при жизни, видимо, оставались хрящевыми, в совокупности с приметным жаберным аппаратом выдавал в нем существо, сохранившее личиночные черты, включая наружные жабры. Иначе говоря, Тунгусагирин был неотенической формой. Обычно земноводные вынуждены прибегать к неотеническим хитростям, если требуется выжить в быстро меняющейся среде, например, в то и дело пересыхающих водоемах. Приходится взрослеть и размножаться, по сути, в личиночной стадии. Вулканические озера позднепермской Сибири постоянством не отличались. Вот Тунгусагирин и предвосхитил появление половозрелых личинок аксолотлей, которые откладывают икру по нескольку раз в год. Подобные животные, небольшого размера и быстро размножающиеся, называются ар-стратегами. Ар – обозначение коэффициента из уравнения, описывающего рост численности популяции. Длинные лапки с широкими перепонками помогали ему плавать, а странные для амфибии зубы шли в ход при сборе пищи. Рыбы из озер восточноафриканского рифта соскабливают такими зубами водоросли, а Тунгусагирин мог соскребать обильных трубчатых микроконхит с раковин рачков. Принадлежал Тунгусагирин к бранхиозавридам, от греческого «жабра» и «ящерица», одной из вымерших групп темноспондильных амфибий. Появились бронхиозавриды в конце среднекаменно-угольной эпохи, 315 миллионов лет назад, в водоемах горной центральноевропейской части Лаврусии, и позднепермский Тунгусагирин оставался последним из прямых представителей этой группы. Первые из них были особенно мелкими и питались за счет фильтрации, используя жаберные зубчики. Они действительно сохраняли жаберное дыхание и по большей части хрящевой скелет на протяжении всей жизни, более 10 лет. И, видимо, никогда не покидали водоемов. Впрочем, по мере взросления количество костных элементов у них возрастало от единичных до трех десятков. Будучи совсем небольшими, 5-15 сантиметров длиной, бранхиозавриды сотнями скапливались в озерах и старицах. Даже теперь их скелетики лежат по 20 штук на 1 метр квадратный. Наверное, могло бы быть и больше, но в тесноте амфибии поедали друг друга. Не помогала даже защитная окраска, красивый узор из расплывчатых угловатых пятен. Во многом и в строении скелета, и в особенностях развития, и в образе жизни они напоминали современных хвостатых земноводных и, видимо, принадлежали к линии их предков. Возможно, и безхвостых тоже.